На заре наимедленнейшая кровь. На заре наимедленнейшая кровь, на заре наиявственнейшая тишь. Дух от плоти костной берет развод, птица клетки костной дает развод. Око зрит невидимейшую даль, сердце зрит невидимейшую связь, ухо пьет неслыханнейшую молвь, над разбитым Игорем плачет див.